Глава 19. Из 10 Бабалаво один истинный. Традиция Ифа является самой древней системой, разработанной 10 тысяч лет назад. Мудрые люди смогли детально разобраться в сотворении мироздания. Вся система в целом направлена прежде всего на духовное развитие. А как же магия? Что именно ты понимаешь под словом магия? Ритуал, жертва, да? Умение воздействовать на людей. Да, это все можно назвать магией. Но истинная магия заключается в алхимии сознания, понимаешь? И эту возможность представляет африканская традиция Йоруба, хотя такая возможность есть не только в ней. В священных текстах Ифа говорится, из 10 Бабалаво только один будет действительно соответствовать этому титулу. В традиции Ифа опираются на нечто ведущее тебя, подобно некой силе, можно назвать это духом. И это нечто постепенно, шаг за шагом, открывает твой потенциал сознания, а он, как правило, является разным. В западной структуре образования ограниченное понимание процесса посвящения. Продвинутые уровни развития нельзя купить в центрах посвящения. Многие просто отказываются понимать такую простую вещь. Уровень развития купить невозможно нигде и ни у кого. Если индивидуум проявляет истинное смирение, то это можно рассматривать как четкий признак его уровня посвящения, развития и обучения в какую бы ни было традицию и школу. Фактически посвящение – это всего-навсего разрешение учиться от своего личного сознания. После инициации ты вряд ли будешь обладать всевозможными знаниями и тайнами. Ты не становишься каким-то высокодуховным индивидуумом, обладающим секретами Вселенной. Инициация – это не конечная остановка, это начало длинного пути к совершенствованию своего духа.